Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте. О, появилась. Привет. Да. Здравствуйте. Вот Степана Алмария Викторовна, специалист Сбербанк России. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. Могу слышать Полину Анатольевну. Но только если позвоните со стационарного телефона или телефон, который указан в договоре. Так я могу ее услышать или нет? Вы запите телефон и звоните. Вы кто? Вы мошенники? Звонок поступает из Сбербанка. Да это незаметно. Сбербанк не может нарушать законодательство Российской Федерации. А потому что 230-й... Слышь, ну послушайте. Я вам пытаюсь объяснить, вы меня не перебиваете. 230-й федеральный закон запрещает использовать IP-телефонию. В данный момент вы ей пользуетесь. На данный момент звонок вам поступает из Сбербанка. Если вы не доверяете, что звонок вам поступает из Сбербанка, да. Вы можете перезвонить по телефону. Ну вот именно. Вот и перезвоню. Я знаю все телефоны Сбербанка. Так что с таких телефонных номеров, с которого вы звоните мне, я не воспринимаю. Да я уверена, что вы даже мошенники, и все. Но если вы считаете, что мошенники, я вам говорю, наш прямой номер телефона... Я уже звонила вчера. Я вчера звонила, и там Сбербанк сказал, что ни в коем случае нельзя с ними общаться. Вот, то есть звоните нам, говорите, с какого телефона. Я сейчас не помню на память. Я нашла телефон, позвонила, пожаловалась на горячую линию. Я на горячую линию. Есть эта горячая линия... Мне не надо ничего говорить, я совершенно самостоятельно могу зайти это на сайте Сбербанка России. Поэтому мне не обязательно ничего озвучивать. Вот, я вчера звонила также. Я знаю прямой номер телефона. Потому что ты меня тоже можешь обмануть опять с этим номером телефона. Так что я сама. Данный телефон указан на сайте Сбербанка. Я в курсе. Полина Анатольевна, я могу сейчас услышать или нет? Сейчас нет. Ее нет. Она данный номер. Нет, услышишь, это я, да, но я не буду говорить с вами, потому что вы звоните с IP-телефонии. Еще раз объяснить. Полина Анатольевна, понимаете? Я не собираюсь с вами ничего обсуждать данного номера телефона, с которого мне звоните. Тогда перезвоните нам. Вот и все, давай, пока. Пусть поступает, но общаться я по ним не собираюсь. Я буду только, если надо, мне звонить сама в ваш Сбербанк. По горячей линии. Да ради бога, господи, что, мешает мне это, что ли? Мне это никак не мешает. Мне звонят, как будто бы мошенники мне звонят. Я у вас, по-моему, не спрашиваю никакой информации, Полина Анатольевна. На сегодняшний день мы с вами разговариваем о вашей задолженности. У вас фиксируется задолженность, кредитная карта. Служба безопасности Сбербанка, она мне четко сказала, что не общайтесь с этих IP-номеров, с мобильных номеров. Я узнавала, я звонила. Они мне сказали, не надо на них вообще с ними общаться. Вы будете со мной разговаривать или нет? Я уже разговариваю, я вам все сказала. Вы должны уже были понять и положить трубочку, сказав, извините, пожалуйста, до свидания и всего доброго. Полина Анатольевна. Что, Полина Анатольевна? Или вы звоните из коллекторского агентства? Полина Анатольевна, звонок вам поступает из Сбербанка. У вас 32 дня просроченная. Так, короче говоря, я уже все объяснила, нет, что она с упорством колючего ежика пытается там, да, который жрет кактус, пытается что-то со мной общаться. потому что нам необходимо поговорить по поводу вашей задолженности. Ну вот мне ёжики плакали, кололись, ну жрали кактус. Ты вот как тот ёжик, который жрет кактус. Ты сейчас понимаешь? Полина Анатольевна. Что? Сейчас не об этом, я не собираюсь это с вами обсуждать совершенно. Я буду звонить на горячую линию Сбербанка и общаться на эту тему, но никак не с вами, с мышкой, с ежиком, который жрет кактус. Мы будем ждать сейчас от вас обратно. Давай ждем, ждите, да, ждем. Ну, это не страшно, мне как бы абсолютно не мешает. Давай, пока, бросай трубочку. Бросай, не дыши так, прям так дышишь. Как будто прям, ой, как дышишь. Носом в гарнитуру. Раз. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, Вилюкова, Дарья Дмитриевна, оповещаю вас о записи диалога. Полина Анатольевна, услышать? Ну, если вы мне позвоните со стационарного номера телефона или с номера горячей линии, то сможете. Номера 900 никто вам не будет звонить, это номер только для входящих вызовов. Тогда нам можете больше не беспокоиться, я не буду общаться, когда мне звонят, используя IP-телефонию. Пусть поступают, они меня не тревожат. Совершенно. Вы не перебиваете меня постоянно, вы слышите, что говорю? Вы меня сначала дослушаете, а потом начнете что-то мне там лепетать. Я у вас никакие информации. Вы меня услышали насчет IP-телефонии, или вы все прослушали, пока трындели там что-то? Ожидайте звонок повторно. Да господи, что мне не ж... Да-да. Звонок со Сбербанка. Здравствуйте. Прям со Сбербанка? А почему тогда... А почему это с мобильного телефона? 958. Это IP-телефония? Вы выслушайте сначала. У нас звонки идут по всей России. Я вопрос задала, а не высказалась. Я вопрос задала. Я отвечаю на вопрос, почему у вас мобильный высветился. У вас может высветиться и домашние, и другие номера. Так как звонки организованы с Москвы по всей России. Она сначала, не объясняет. Вы сначала выслушаете? Ну-ну-ну. Я слышала уже эти рассказки, сказки ваши. Вы всегда можете положить трубку? Я не положу. Продолжить диалог? Я не положу трубку. Нет. Так вот, я и говорю, если мы готовы продолжить диалог, давайте продолжим. Да, да, мы узнаем в службе безопасности Сбербанка, с каких номеров имеют право звонить сотрудники Сбербанка. Да. Конечно. А по закону, а почему они так, а почему тогда закон-то не соблюдает Сбербанк, я стесняюсь спросить. Что еще раз, почему? Почему, ну, как бы Сбербанк не соблюдает 230 федеральный закон, я стесняюсь спросить. Вы имеете в виду 230-й? Так вы сейчас имеете в виду 230-й закон, это когда работают с просроченной задолженностью, но сейчас вам поступил звонок, и вам сейчас не озвучена никакая была абсолютно тема. Я к тому, что Сбербанк, никакой банк даже, не то что Сбер, вообще в принципе ни один взыскатель или ни один кто-то там не имеет права звонить в IP-телефонии. А при чем здесь взыскатель? А что ты хотела? Хорошо, тогда я к вам на «вы» обращаюсь. Пожалуйста, запишите номер телефона, перезвоните вам, если вы... Телефон Сбербанка я прекрасно знаю. 8-800-4-138. Перезвоните, узнайте информацию, если вы, конечно... Если по поводу вы звонили-то, да. Мне... Это я, да. Вы сначала... Да, то есть давайте я тогда представлюсь. Рычева Ирина Владимировна, разговор записывает. Вы Полина Анатольевна, это вы, правильно? Вот смотри, у тебя 8-800-555-5550, а ты мне другой номер назвала. Давайте вот, Давайте сейчас так, если вам сейчас дальше диалог не нравится, вы можете перезвонить 8-800-4-3-3-3-3. Не, мне все очень нравится. Подожди, мне все очень нравится. Так вы скажите, Полина Анатольевна. Я уже ответила, это я, да. Полина Анатольевна, вам звонок по поводу просроченной задолженности по кредитной карте. 31 день задолженность. Нет, так я насчет телефона сказала, так не ответила мне. Потом мне другой назвала. Вы думаете, что вам будет звонить по просроченной задолженности, чтобы вы ее погасили кто-то другой? Тем более вам был звонок 13. Сейчас не об этом. Вы давали... Я сказала, что ты мне не тот телефон назвала Сбербанка, который я знаю. Я вам назвала тот телефон. Но ты сейчас мне звонишь еще с мобильного какого-то, 958. Я вам объяснила, почему звонки с телефона определяются разные. Я говорю еще раз, звонок... Нельзя звонить никому с IP-телефонии. Ты понимаешь, ты звонишь с IP-телефонии. Я могу сейчас тебе сейчас прям попасть, перезвонив на этот номер? На кого я сейчас попаду, когда я перезвоню? Это односторонняя. Вот, значит, IP-телефония, это значит, раз односторонняя. Правильно? Вам сейчас... Значит, это нарушение 230-го федерального закона, который запрещает использовать IP-телефонию. Сбербанк. Не, это ж такое крутое, такая крутая организация, которая не может использовать IP-телефонию, потому что это нарушает закон. Если вам не хочется, я понимаю вас. Причем тут не хочется? Я сейчас не об этом. Я о другом совершенно сейчас разговариваю. Я тоже объяснила сейчас. Работаете по всей России, поэтому номера высвечиваются разные. А что мешает Сбербанку звонить по всей России со своих официальных номеров? Вы можете прийти в отделение и задать вопрос. Так я вам, вы мне позвонили, я вам и задаю этот вопрос. Зачем мне куда-то подходить? Если вы ко мне уже сейчас, так сказать, пришли с IP-телефонии. Я звонок не... Я телефон не набираю, звонок вам идет автоматически. Еще раз говорю. Ну, не да, надо из себе деревяшку делать. Ну, зачем ты себе делаешь деревяшку, а? Которая как будто бы не понимает, о чем идет речь. Полина Анатольевна, речь идет сейчас о вашей просроченной задолженности. И звонок вам был... Речь идет о том, что Сбербанк не может нарушать закон. Вот об этом речь идет. Обращайтесь в отделение банка. Или нет, я обращусь в ССП, я обращусь в Роспотребнадзор. Алло. Да-да-да, я вас слушаю. Я говорю, я еще в Центробанк обязательно обращусь. Как это так? Сбербанк наш. Сбербанк вот это. Такой вообще... Просто молиться, на которое надо, он берет и нарушает закон 230. Полина Анатольевна, вы нарушаете 309-ю статью ненадлежащего... Вы нарушаете 230-й федеральный закон уже тем, что звоните с IP-телефонии. И нет, вполне достаточно. Обращайтесь, уточняйте. Да я же сказала, что я обращусь. Куда я обращусь? Я сказала. Да, разговор записывается. Я записываю разговор специально для того, чтобы его передать компетентные органы. Конечно. Хорошо. Для того, чтобы там расценили нашу ситуацию. Пока. Да. Вам был звонок по просроченной пока, задолженности. Пока, говорю. Ты попрощалась вроде. До свидания. Попрощалась. Да. Все. До свидания. Алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Да. Банк Сбербанка России, специалист экзамена Лилия Фугнавиевна, ведется запись разговоров. Полина Анатольевна, вы? Да. Управление по работе с проблемной задолженностью. По кредитной карте, где лимит 50 тысяч рублей, нарушение 14 дней. Сумма долга 3 тысячи рублей. Причина не оплаты у вас? Пока нет возможности. А что у вас такое произошло? Неважно. Полина Анатольевна, важно, потому что мне важно. Вы заблокировали эту карту, в будущем не сможете пользоваться. Вы отказываетесь от оплаты? Нет. Требование банка погасить долг сегодня-завтра. Причины у вас, как я поняла, нет? Причина есть, но я вам ее озвучивать не собираюсь. Она просто вам не важна, потому что вы все равно будете требовать, несмотря ни на какие причины. Полина Анатольевна, вы скажите, какая причина? Какая разница? Потому она как-то причина... повлияет? Конечно, повлияет. Как? Но мы можем предоставить срок не сегодня, завтра, а чуть больше. Ну, предоставляйте чуть больше. Ну, вы скажите причину. Какая разница? Какая причина? Чуть больше это сколько? Полина Анатольевна, не сегодня, завтра, а еще и послезавтра? Или как? Если вы не готовите со мной корректный диалог, я могу... Я абсолютно корректно с вами конкретно разговариваю. По делу, четко и ясно. Отвечать сейчас не нужно, по делу, спокойно. Я четко и ясно с вами разговариваю. Конкретные вопросы вам задаю. Я помню, я вам тоже сейчас задала вопрос, почему... Причину конкретная вас совершенно не касается. Просто есть оптимальное, большое, какое количество времени отсрочки вы мне можете дать? Полина Анатольевна, кричать сейчас не нужно, разговаривайте спокойно. Я разве кричу? Я просто конкретно разговариваю. У меня голос такой. Тембр голоса у меня такой. Максимальный срок. Кто кричит-то, господи? Максимальный срок у вас до 10 числа включительно. До 10 июня вам нужно внести платеж. Так, я вношу где-то после 25-го. До 25-го срока у вас нет. К этому времени ну, тогда можно все... передать уже дальше. До свидания. Передавайте. Хорошо, я хорошо фиксирую отказ с оплаты. Всего доброго. До свидания.